Глава 6. Новая подруга. Ровно в 5 часов Маня позвонила в дверь. И тотчас же Дина ей открыла. «Пришла? Вот здорово!» «А вот это тебе!» – протянула Маня ей пакет с мандаринами. «Что это? Мандарины? Обожаю!» «Диночка, это твоя новая подружка пришла?» – раздался голос из глубины квартиры. «Да, бабусь, это Маня. Смотри, она мне сколько мандаринов принесла!» В переднюю вышла красивая и совсем не старая женщина. «Ты Маня? Ну, здравствуй! А я Динина бабушка, Анна Сергеевна». «Очень приятно», – пробормотала Маня. «Ну, девочки, оставайтесь. Играйте, болтайте одним словом, веселитесь на свободе. А я пошла». Анна Сергеевна быстро оделась. «Дина, не забудь покормить Маню». «Маня, а к тебе просьба. Не давай Дине класть в воду много льда. Это ей вредно». «Хорошо», – пообещала Маня. С этим Анна Сергеевна ушла. И девочки остались одни. «А я боялась, что ты не придешь», – призналась Дина. «Чему я же обещала?» «Ну, мало ли, я ж тебя совсем не знаю». «А твоя бабушка задержалась, чтобы на меня посмотреть, да?» «Точно», – засмеялась Дина. «Какая ты умная, надо же!» «Наверное, я ей понравилась», – без ложной скромности заявила Маня. «Она так быстро ушла?» «Думаю, ты внушила ей доверие». «Надеюсь. Ну, что будем делать?» «Первым делом попьем водички со льдом». «И не мечтай». «Почему это? Твоя бабушка меня просила. Не могу же я обманывать ее доверие. Правда, она сказала, что тебе нельзя много льда, а немножко можно. Правда ведь? Какая у тебя вода?» «Крем-сода. Черноголовская». «Чего-чего?» «Пейте без остановки. Напитки из черноголовки». Пропела рекламную фразу Дина. «А, поняла», – кивнула Маня. «Пойдет». И девочки побежали на кухню. «Слушай, Маня, ты голодная?» «Не очень. Тогда сейчас попьем водички, а через час будем есть, ладно?» «Годится». Дина достала из холодильника бутылку воды. «Вот черт, она так плохо открывается», – попыталась Дина свинтить металлическую крышку. «Придется ее под горячую воду сунуть». «Не надо. У тебя резиновая перчатка есть?» «Есть. Давай». Дина достала из шкафчика под раковиной ярко-розовую резиновую перчатку. «Вот». Маня взяла перчатку, но надевать не стала, а просто обернула резиной крышечку бутылки и с легкостью повернула ее. «Готово». «Уже? Здорово. Надо будет бабушку научить, а то мы всегда так мучаемся с этими крышками». «С пробками», как бы невзначай поправила ее Маня. «Пусть с пробками», улыбнулась Дина и разлила воду в 2 красивых высоких стакана. Маня отхлебнула воду. «Вкусно. Только сюда лед уже не нужен. Она и так холодная». «Ты считаешь?» «Ладно. Обойдусь без льда. Хотя если бы я была одна дома, то уж 3-4 кубика точно добавила бы. Просто из вредности, да?» «Нет. Я обожаю все ледяное». «А мороженое?» «Что мороженое?» «Ты любишь твердое мороженое, не растаявшее?» «Конечно». «А я нет. Я люблю мягонькое. Когда оно уже потает», – мечтательно проговорила Маня. «Слушай, а это ты сама придумала насчет резиновой перчатки?» Маня хотела уже сказать, что ее этому научил Леха Шмаков, но тут ее осенило. «Нет, что ты! Это меня наша соседка научила, тетя Лена. Она такая клевая тетка, столько всяких хитростей знает. Мы недавно в том доме живем, но уже с ней подружились», – тараторила она. «А у вас хорошие соседи?» «Не знаю, нормальные вроде». «Вы с ними не дружите?» «Вообще-то нет. Мама, правда, общается с Василисой». «А, да, у вас же соседка тезка моей собаки», – вспомнила Маня. «Ну и как она? Ничего?» «Неплохая вроде бы». «Она что ли одна живет?» – как бы, между прочим, спросила Маня. «Одна. У нее был муж, но они развелись». «И детей нету?» «Нет». «Это вам повезло». «Почему?» – удивилась Дина. «Как почему? Был бы у нее маленький ребенок, он, знаешь, как орал бы. Вот у нас на той квартире у соседей ребенок родился. Так никакой жизни не стало. Орал днем и ночью, как будто его режут. Спать невозможно было. Так что радуйтесь, что у Василисы нет детей». Казалось, Дина была весьма озадачена такой постановкой вопроса. Но неожиданно она согласилась. «Вообще-то ты права. Тут на днях Василисе одна ее знакомая своего ребеночка на несколько дней подкинула. Так он и вправду все время плакал. Ну, может, не все время, но часто». У Мани от волнения перехватило дух. «И сколько лет ребеночку было?» Да не знаю, года 3-4, я плохо разбираюсь в детях. Мальчишка? Нет, девочка хорошенькая такая. Черненькая? Нет, светленькая. Инночка, это Инночка. А как ее звали? Не знаю, я ее один раз мельком видела, не спросила. А тебе зачем? Ни зачем. Просто так спросила, по привычке, засмеялась Маня. Но теперь эту плаксу уже забрали? Наверное, во всяком случае ничего не слышно. Итак, я сюда не зря пришла, думала Маня. Картина совершенно ясная. Инночку похитила Василиса. Сперва держала ее здесь. Но девочка много плакала, соседи о ней узнали. И Василиса увезла Инночку из своей квартиры. Каким-нибудь родственникам или знакомым. Может быть, куда-то за город, на дачу. Что ж, теперь остается только припереть ее к стенке. И тогда она вернет ребенка. Зачем ей неприятности с милицией? Мы пообещаем ей, что об этом никто не узнает, если она без разговоров вернет Инночку. Скорее всего, она собирается слинять с нею за границу. Но, видимо, еще не все готово. Мне надо во что бы то ни стало попасть к ней в квартиру. Посмотреть, не стоят ли там наготове чемоданы. Не идут ли полным ходом сборы в дорогу. Короче говоря, надо выяснить, есть ли у нас еще время. «Ты о чем задумалась?» – спросила Дина. «Маня, я тебя спрашиваю». «А что? Ах, да, извини». «О чем задумалась?» «Да ни о чем особенном. Просто, как говорится, в осадок выпало. Со мной бывает». «Ты нервная, что ли?» «Хочешь спросить, не псих ли я?» «Нет, Дина, я не псих». «А разве про девочек говорят псих?» «А как, психичка, что ли?» «Почему? Психованная». «Ладно, я не психованная. Хотя могу иногда психануть, когда Сашка меня очень уж достает». «Сашка? Кто это, брат?» «Сестра, старшая». «И намного она тебя старше?» «На 1,5 года». «Это ерунда. Вы с ней похожи?» «Нет, она знаешь, какая красавица? Глазище во!» «А ты тоже очень даже ничего». «Спасибо», засмеялась Маня. «Но я за красотой не гонюсь. У меня свои достоинства». «Какие?» Простодушно поинтересовалась Дина. Ей очень нравилась новая подруга. «Я умная и обаятельная». «Это точно. Но у меня есть один большой недостаток». «Какой?» «Понимаешь, у меня иногда сами собой сочиняются ужасно дурацкие стишки». «Дурацкие стишки? Как это?» «Ну просто всякая ерундистика в рифму. Ну, глупость одним словом». «А сейчас можешь какую-нибудь глупость сочинить? Для примера». «У соседки Василисы завелись в квартире крысы». «Здорово. А еще?» «Посмотри, в стакане, Динка, у тебя не тает льдинка». «Маня, молодчина!» «Тебе нравится?» – удивилась Маня. «Еще как нравится». «Странно. Обычно надо мной все смеются и говорят, что я ненормальная. Или просто дура». «Ты их не слушай. Они завидуют». «Ты отличная девчонка, Дина. Я рада, что мы подружились». «Я тоже. Только ты расскажи про себя. Как твои мама с папой? Где ты живешь? В какой школе учишься? Ну и вообще». «Нет, сперва ты расскажи», – потребовала Маня. «Хорошо», – легко согласилась Дина. «Я у мамы с папой единственная дочка, а у бабушки единственная внучка. Папа у меня работает в МЧС». «Где?» «В Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Знаешь, когда где-то случается беда». «Знаю, знаю, это здорово. Он спасатель, да?» «Нет, он военный инженер, занимается связью. А мама врач, ухо, горло, нос». «Понятно. А твоя мама кто?» «Моя мама в театре работает. Она гримерша», — соврала Маня. «Ей не хотелось никаких расспросов. А папа...» Но в этот момент в дверь позвонили. «Интересно, кто это?» — удивилась Дина. «Только спроси, кто там. Так не открывай», — напутствовала ее Маня. «Кто там?» «Диночка, это я, Василиса». У Мани замерло сердце. Дина открыла дверь. «Здрасте, Василиса Михайловна». «Здравствуй, детка. А бабушка дома?» «Нет, они все в гости ушли». «А ты, я вижу, тоже гостей принимаешь», — улыбнулась Василиса. «Скажи, детка, у вас случайно нет пакетика желатина? У меня завтра гости, и я хотела сделать лимонное желе. А в нашем магазине к празднику весь желатин раскупили». «Не знаю, надо посмотреть. А как он выглядит?» «Я знаю, как он выглядит», — вмешалась в разговор Маня. «Мы посмотрим внимательно, и тогда принесем, если есть. А если нет, скажем...» «Хорошо», — улыбнулась Василиса. «Спасибо». И она ушла. «Но где у вас может быть желатин?» «Наверное, у нас его нет. Бабушка никогда желе не делает. Пойдем посмотрим, вдруг где-нибудь завалялся. После довольно долгих поисков они обнаружили в колонке пакетик с надписью «Желатин пищевой». «Отлично!» – обрадовалась Маня. «Давай я отнесу». «Нет, вместе пойдем. Мне интересно посмотреть, как в наше время живет женщина по имени Василиса». «Пошли!» – согласилась Дина. Из-за Василисиной двери доносились всякие вкусные запахи. «Нашли? Молодцы!» – обрадовалась Василиса. «Извините, пожалуйста, а как вы делаете лимонное желе? Я один раз ела, это было так вкусно», – сказала вдруг Маня. «А ты умеешь готовить?» – улыбнулась Василиса. «Да вы зайдите, девочки. Я вам все объясню или лучше просто покажу. Это быстро делается и совсем не сложно». Маня ликовала. Вот она уже в квартире Василисы, где ничто не говорит о предстоящем бегстве. Нет, тут явно готовятся к приему гостей. «Вот, смотри. Кстати, как тебя зовут, девочка?» «Маня». «Так вот, Маня. Высыпаешь желатин в эмалированную кружку и заливаешь стаканом холодной воды. Потом берешь два лимона, режешь их на половинки и выжимаешь сок. Вот так. Потом наливаешь в кастрюльку 4 стакана воды. Добавляешь стакан сахарного песку и ставишь на огонь. Когда вода закипит, бросишь туда половинки лимонов и поваришь их 2 минуты. Потом вынешь и выбросишь. Понятно?» «Да». «Отлично. Потом снимешь кастрюлю с огня и вольешь лимонный сок». Все это она очень ловко проделала на глазах у девочек. «А что делать с желатином?» – деловито осведомилась Маня, которая твердо решила завтра же приготовить такое желе и угостить Гошку. Говорят же, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. «Все очень просто. Ставим на огонь миску с водой, а в нее кружку с желатином и тщательно размешиваем желатин, пока не растворится. Этот способ называется водяная баня. Как только желатин растворился, мы вливаем его в воду с лимонным соком. И практически желе готово. Осталось только дать ему чуть-чуть охладиться. И потом через ситечко разлить в вазочки или формочки. И поставить в холодильник». «Правда, несложно», – ликовала Маня. «А можно туда для красоты еще что-нибудь добавить? Что-нибудь эдакое?» «В принципе, можно, но только не киви. Тогда желе ни за что не застынет. А если кусочек апельсина, к примеру, или вишенку, это можно». «Спасибо, мы пойдем», – сказала Дина, которой было совершенно неинтересно осваивать рецепт лимонного желе. Когда они вернулись в квартиру, Маня с удовлетворением сказала: «У нее в квартире так вкусно пахнет, что мне есть захотелось. Ты что-то говорила?» «Ага, пошли скорее на кухню». За едой девочки говорили обо всем на свете. И Маня на некоторое время позабыла о Василисе, о похищении Инночки и просто наслаждалась жизнью. Однако в начале 9-го она вдруг спохватилась. «Ой, Дина, мне пора». «Подожди еще немножко», – взмолилась Дина. «Ну, хоть самую чуточку». «Нет, не могу, я обещала. А теперь ты приезжай ко мне в гости. И вообще, давай дружить». «Давай», – обрадовалась Дина. «Только ты где живешь?» «В центре. Запиши мой телефон и дай мне свой. Мы обязательно созвонимся и встретимся. А ты театр любишь?» «Не знаю. Я в театре была-то всего 2 раза». «Отлично. Мы с тобой сходим в театр. Я попрошу маму достать билеты. Договорились?» «Договорились. Я обязательно тебе позвоню. И я тебе». Девочки даже обнялись на прощание. И Маня побежала вниз по лестнице. Ей не терпелось доложить Гошке о том, что она узнала. Но к ее разочарованию Гошка был не один, а с Лехой. При виде Лехи Маня сбавила темп. Мальчики сами к ней кинулись. «Ну что?» «Наши подозрения оказались небеспочвенными», — выдала она заранее заготовленную шикарную фразу, которую вычитала в каком-то романе. «Чего?» – переспросил Леха. Маня обычно изъяснялась гораздо проще. Однако она осталась весьма довольна произведенным эффектом. На днях у Василисы гостила девочка лет 3, светленькая, и все время плакала. Объект пока уезжать не собирается. Завтра у объекта гости. «Ну, малыга, ты даешь!» – восхищенно помотал головой Леха. «Маня, как тебе удалось?» – заинтересовался Гошка. «Честно говоря, я на такие результаты не рассчитывал. Просто отпад». «Говоришь, у нее завтра гости?» – задумчиво проговорил Шмаков. «Говорю. А во сколько?» «Вечером, наверное. Завтра же рабочий день. И она все готовила сегодня. А зачем тебе?» «Если Инночка действительно у нее...» «А ты сомневаешься?» – прищурилась Маня. «Да вроде нет, но...» «Какое еще но? А вдруг это была какая-то другая девочка?» «Другая? Но вообще-то я бы хотел, чтобы это была именно Инночка. Тогда она уже завтра оказалась бы дома. Надо заявиться к ней перед приходом гостей. Или даже когда они уже придут. Да, так лучше. Отозвать тетеньку в сторону и выложить все. Мол, мы хотим все сделать шито-крыто, втихаря, из сочувствия к вашему одиночеству. Но лучше отдайте ребеночка. А не то милиция в два счета ее найдет и все такое. Василиса при своих гостях и не рыпнется. Как миленькая скажет, где девочку шукать. «Гошка, а ты почему молчишь?» — спросила Маня, взяв Гошку под руку. «Я думаю». «О чем?» «О том, что, собственно говоря, если эта дамочка действительно похитила Инночку и первое время держала у себя, то потом она кому-то ее отдала». «Это мы и так знаем», — перебил его Леха. «Погоди, дай сказать. Но не совсем же она дура, чтобы так подставляться. И здесь она жить с девочкой никогда не сможет. Следовательно, должна увезти ее за границу». «Гошка, ты сдурел? Что ты толдычишь то, что мы уже 100 раз обсуждали?» «Я просто выстраиваю логическую цепочку». «Блин, цепочку он выстраивает». «Да. Так вот, она должна увезти девочку за границу. Причем наверняка. Не в какую-нибудь там Европу, а, к примеру, в Австралию или в Южную Америку. Так вот, она этого делать не станет». «Почему, интересно?» «Я имею в виду, сама не станет делать. Это сделает за нее кто-то другой. А она для отвода глаз пока останется в Москве. И будет жить, как ни в чем не бывало. Принимать гостей, развлекать и все такое. А девочку, вполне возможно, уже увезли». «Нет, не увезли», — закричала Маня. «Она же сегодня покупала ей игрушки». «Но, может, именно в дорогу и покупала?» — мрачно продолжил Гошка. «Ну, в таком разе не будем ждать до завтрашнего вечера», — решил Леха. «Пошли, наведаемся к ней прямо сейчас и все скажем». «Сейчас?» — растерялся Гошка. «Сейчас, сейчас. Чего зря терять время?» «Не уверен». «Почему?» «Потому что поздно, скоро 9». «Ничего не поздно. Время детское». «Ничего не детское», — возразил Гошка. «Во-первых, она нас просто не впустит, испугается. Да еще позовет кого-нибудь на помощь». «Пускай зовет, подумаешь? Хуже-то будет только ей?» «Нет, Леха, Гошка прав. А потом, даже если она нас все-таки впустит и все-таки расколется, то не ночевать же нам у нее, правда? А как только мы уйдем, она может куда-нибудь позвонить, и ребенка перепрячут». «Конечно. Ночь — время для маневра», — заметил Гошка. «Ну, не знаю. Может, вы и правы. Но тогда утром». «Да нет, не утром, а перед приходом гостей. Самое оно», — сказал Гошка. «Ты ведь сам это предлагал». «А если девочку за это время увезут?» «Тогда пойдем к ментам». «К ментам не надо», — подала вдруг голос Маня. «Чему это?» — возмутился Леха. «Мне ее жалко», — призналась Маня. «Если она на такое пошла, значит, она ужасно несчастная и одинокая». «Фигня, бабская фигня», — заорал Леха. «Если ей уж так ребеночек понадобился, нафига она украла девочку у матери, когда кругом полно всяких несчастных сирот, которых можно пригреть даже без всякого там оформления и прочей чехни? Бандитка она, твоя Василиса, украла ребенка, чтобы отомстить или пригрозить. А ты ее пожалела, дура малолетняя». Окончательно вышел из себя Шмаков. «Ах так?» – вспылила Маня. «Значит, я дура малолетняя? А кто вообще нашел эту Василису? Кто выяснил, что Инночка у нее была?» «Тихо!» – прикрикнул на нее Гошка. «И ты, Леха, полегче на поворотах. Не смей Маню обижать». И он незаметно для Мани подмигнул Лехе. «Ладно», – проворчал тот. «Извиняюсь». «Говорить «извиняюсь» неграмотно. Надо просто сказать «извини». «Блин!» – заскрипел зубами Леха. «Всякая мелюзга меня учить будет». «Не ворчи, Леха. Маня права». Маня так обрадовалась, что сочла возможным пропустить мимо ушей последнее оскорбление.